на какое я полагаться. Чтобы продемонстрировать роль вспоминающего «я» в принятии решений, мы с коллегами придумали эксперимент с использованием своеобразной формы пыток. Теста «Холодная рука». Его громоздкое официальное название — «Холодовый прессорный тест». Участников просили на время опустить кисть руки в доломот и ледяную воду. Потом им предлагалось вынуть руку и обернуть теплым полотенцем. Свободной рукой испытуемые с помощью стрелок на клавиатуре постоянно отмечали уровень испытываемых страданий, непосредственные реакции ощущающего «я». Мы выбрали температуру, которая приносила среднюю, но терпимую боль. Участник эксперимента, разумеется, мог в любой момент вынуть руку из воды, но никто так не поступил. Каждый доброволец принял участие в двух сессиях. Короткая сессия. Рука погружается на 60 секунд в воду при температуре 14 градусов Цельсия. Это вызывает болевые ощущения, которые, впрочем, не являются невыносимыми. По истечении минуты экспериментатор просит участника вынуть руку из воды и предлагает теплое полотенце. Длинная сессия длится 90 секунд. Первые 60 секунд проходят точно так же, как и в первой сессии. По истечении минуты экспериментатор, ничего не говоря, открывает клапан, который впускает более теплую воду в сосуд. В следующие 30 секунд температура воды повышается на 1 градус. Этого достаточно, чтобы большинство испытуемых отметило снижение интенсивности боли. Участников предупреждали, что будет проведено 3 теста «Холодная рука». В действительности, каждый испытуемый проходил одну короткую и одну длинную сессию. Одна с правой рукой, другая с левой. Сессия разделяла пауза в 7 минут. Затем, через 7 минут после второй сессии, участнику предлагали принять решение по поводу третьей. Ему объявляли, что эксперимент будет повторен полностью, причем испытуемый должен сделать самостоятельный выбор — повторно проделать опыт с левой или правой рукой. Разумеется, половина испытуемых соглашалась на проведение короткой сессии с левой рукой, а половина — с правой. Половина начинала с короткой сессии, половина с длинной и так далее. Эксперимент проводился под тщательным контролем. Целью эксперимента было создание конфликта между интересами ощущающего «я» и вспоминающего «я», а также между ощущаемой полезностью и выбираемой полезностью. С точки зрения ощущающего «я», длинная сессия, очевидно, была хуже. Мы предполагали, что у вспоминающего «я» будет иное мнение. Правило «пик, конец» предсказывает, что худшие воспоминания сохранятся о короткой сессии, нежели о длинной. Игнорирование длительности предсказывает, что разница между 90 секундами и 60 секундами страданий не будет играть роли. Мы таким образом предположили, что участники сохранят более приятные или менее неприятные воспоминания о длинной сессии и согласятся повторить ее. Так и вышло. Не менее 80% участников, отметивших уменьшение боли в заключительной стадии длинной сессии, решили повторить ее, тем самым выразив готовность терпеть 30 секунд лишней боли в предполагаемой третьей сессии. Участники, выбравшие длинную сессию, не мазохисты. Они не выбрали худшие испытания сознательно, а допустили элементарную ошибку. Если бы мы спросили, вы предпочитаете целиком 90-секундное погружение или только его первую часть, испытуемые, конечно же, предпочли бы короткий вариант. Однако вопрос формулировался по-другому, и участники эксперимента сделали естественный выбор. Предпочли сессию, о которой сохранились менее ужасные воспоминания. Все испытуемые хорошо понимали, какой вариант дольше. Мы спрашивали об этом, но не использовали это знание. Решение основывалось на простом правиле интуитивного выбора — брать то, что больше привлекает или меньше отталкивает. Законы памяти определили, насколько неприятны два варианта, а это, в свою очередь, определило выбор. Эксперимент «Холодная рука» показал разрыв между выбираемой полезностью и ощущаемой полезностью. Предпочтения, наблюдаемые в этом эксперименте, еще один пример эффекта «лучше-меньше», о котором упоминалось в предыдущих главах. В исследовании Кристофера Ши добавление тарелок к сервизу из 24 предметов снижало общую ценность, потому что некоторые из добавленных тарелок были с дефектом. Второй случай — активистка Линда, которую воспринимают скорее как феминистку банковского кассира, чем просто как кассира в банке. Сходство не случайно. Одни и те же свойства системы 1 работают во всех трех ситуациях. Система 1 представляет оценку по среднему, норме, аналогии, а не по сумме. Каждая сессия в эксперименте «Холодная рука» — набор моментов, которые вспоминающее «я» хранит как образец. И тут возникает конфликт. Для объективного наблюдателя, оценивающего подход по самоотчетам ощущающего «я», важна область под кривой, интеграл интенсивности боли по времени, сумма. Напротив, вспоминающее «я» хранит память о главном моменте, связанном с пиковым и конечным ощущениями. Разумеется, эволюция привела к тому, чтобы память животных хранила интегралы. Обычно так и происходит. Белке важно знать полный объем запасенной пищи. Представление о среднем размере ореха — плохая замена. Однако интеграл полученной боли или удовольствия биологически не столь важен. Известно, например, что крысы демонстрируют игнорирование длительности относительно и боли, и удовольствия. В одном эксперименте крысы получали электрический шок, предваряемый световым сигналом. Крысы быстро привыкали бояться света. Интенсивность страха измерялась по нескольким физиологическим показателям. Главным выводом стало то, что длительность шока не влияет на силу страха. Важна была только сила болевого воздействия. В других классических исследованиях было показано, что электрическое раздражение определенных участков мозга крысы и соответствующих участков мозга человека вызывает ощущение сильного удовольствия, иногда настолько сильного, что крысы, вызывающие стимуляцию мозга нажатием рычага, забывали о еде и умирали от голода. Стимуляция мозга может меняться по силе и продолжительности, однако и здесь имеет значение только интенсивность. До определенного момента увеличение длительности импульса не повышает стремление животных к стимуляции. Законы, управляющие вспоминающим «я» у человека, имеют долгую эволюционную историю.